На Саню мое владение языком произвело впечатление. «Спроси, почем он кроссы продаст?» — шепнул мне алчный до шмоток физик. «Оно тебе надо, твои не хуже», — удивился я. «Сдать можно и неплохо», — помявшись, — сказал Саня. «Облика морали, Ростова комсомоле», — отказал я. Санька лишь недоверчиво цыкнул зубом, явно не веря, что с образцовым обликом морали можно одеваться с таким шиком, как я. Фильм оказался вполне приличным, такой, опережающий свое время. Про трудную жизнь негров и маленькие возможности для самореализации у чернокожих, про косность мышления и откровенный расизм. Фильм понравился и Кучерявому, и мы с ним даже обсудили тематику борьбы чернокожих за свои права в США. Вышли из кинотеатра и сразу отправились в полуподвальную кафешку пить пиво. Оказывается, в Москве уже в это время есть приличные места, вроде этого кафе-гриль, в котором мы сидели. Парней там знали и пивом мы разжились без проблем, по завышенной цене, ну а куда деваться, за комфорт надо платить. Заказали две курицы, одну я, другую Санек, сожрали их, разумеется, все вместе. Ладно, парни, я попробую знакомого поискать, распрощался с друзьями я и поехал в Интурист. Пройти в гостиницу оказалось очень просто, для меня. Я выглядел как настоящий иностранец, еще и говорил свободно на английском и немецком, и настолько вжился в роль, что мне на стойке дали номер комнаты моего друга Филиппа, более того, мне дали провожатого, молодого портье и, более того, этот бездарь попытался купить у меня валюту, на корявом английском. Филипп жил один, но в настоящий момент в комнате кто-то еще был. Он спросил по-немецки, кто там, я спросил, не тут ли продают славянский шкаф. Голос за дверью сразу исчез, и мне открыли только через несколько минут. Филипп искренне радуется мне и отходит с прохода. Захожу и вижу Иру, открытое окно и помятую кровать. «Толя, привет!» — радуется Ирка, моя спутница по делегации в Венгрии. «Чё, помешал вам?» — скалюсь я. «Нет, нет», — отрицает Филипп и, судя по красным ушам, врать он еще не научился. «Я твой голос и не узнал. Ты взрослее стал, что ли?» Стали рассказывать про свои дела. У Филиппа тоже нашлось пиво в холодильнике, баночное. Самый шик сейчас. Я рассказал про чемпионат по боксу и про предстоящую поездку в КЛШ, а потом на фестиваль молодежи и студентов. Ирка похвалилась согласием родителей и непротивлением деда на брачный союз с немцем. «Ух ты, и когда планируете?» – спросил я. «Осенью, как Ирине паспорт оформит и выезд к нам разрешат», – пояснил Филипп. «А как ты нас нашел? В кино сидел вместе с парнем. Он тебя знает хоть и из ФРГ», — ответил я и описал внешность парня. «Знаю такого, Олаф Шольц, не коммунист, но близкий по духу, уже серьезный пост занимает в молодежной организации, заместитель председателя ЮЗАСа, он же лысый», — вырвалось у меня. «Олаф, нет, не лысый, ЮЗАС, это такая левацкая молодежная организация из ДПГ в ФРГ, имеет близкие к социалистам позиции», — продолжал рассказ Филипп. «Я на некоторое время выпал из реальности, пытаясь понять, тот это Шольц, которого я помнил, или не тот. В конце концов, я признал для себя, что совпадение возможно, и может это другой политик, тем более этот Кучерявый. Филипп на правах хозяина пригласил меня в ресторан, у них с Ириной заказан столик на вечер. Подумаю, не стал обещать я, может, помешаю я им, хотя в ресторан бы я сходил, был там один раз до того, как снесли гостиницу». Красиво очень. Выхожу из гостиницы и чуть не попадаю под облаву на фарцовщиков. Опять спасает мой английский язык. Мутный парнишка в штатском, смотрит на меня пару секунд и, бросив мою руку, устремляется за кем-то наверняка советским. В планах у меня посещение Лизы в больнице. Хоть и не пустит, скорее всего, меня, но совесть будет чиста, мол, попытался приехать к ней. В такси с меня, как с иностранца, пробуют содрать 200 баксов, но я уже включаю быдловатого советского гопника. Попутал, дядя, по счетчику едем, если крутить по Москве не будешь, то добавлю чирик. Грозно говорю я, разминая руки, а в больнице меня ждал облом. Лизы не было среди пациентов. Я не стал лезть в приемную и за небольшую для меня мзду попросил узнать эту информацию у носатой санитарки. Нет такой и не было, добавить бы. Пришлось девочкам трешку дать. Совсем по-извозчицки сказала носатая. Глава 24. Еду не к Лизе в гости, а в общагу, так как уже поздно. По дороге размышляю. Скорее всего, Лизка меня кинула или брат чего-то мутит. Хотя нет, он видел мою расправу над его недругами и не рискнет попросту. В общаге веселые парни пытаются привлечь меня в компанию, однако я отказываюсь. Пить с физиками, да ну нах, никакого здоровья не хватит. Опять сходил в душ, вода из горячего крана была уже чуть теплая. Два моих соседа, не знаю как их по имени, вчера, вроде, они представлялись, да я забыл, а переспросить неудобно, сидят и готовятся к экзаменам. Завтра воскресенье, а в понедельник надо съезжать. Куда ехать, чтобы пожить пару дней? Мозг родил очередную гениальную идею, заселиться вечером в другую общагу, где меня не видели, под видом абитуриента, который приехал поздно. Вечером пустит, так же как и здесь пустили. Потом еще раз так сделать, ну а третьего вечером я улетаю в Красноярск. С такими мыслями и уснул. Утром пытался разбудить Дениса и Пашку, и был послан. Они только час назад спать легли, и билетов у них на кинофестиваль больше нет, так что сегодня они отсыпаются и будут готовиться хвосты сдавать. У Дениса один экзамен на пересдачу, у Пашки два. Посмотрел датский фильм о проблемах подростков, вроде, по возрасту, само-то для меня, однако, не понравилось. Я ментально взрослее, и меня их проблемы смешат. Видите ли, ограничивает парня отец. И что, не пис, ты же бухой, как меня. Зажрались датские детки. Еду в гости к Игорю и Лизе. По пути догадался позвонить им на квартиру. Ответила домработница. Я опытно не стал спрашивать Лизу, а попросил их бабушку. Та врать не станет и сразу скажет, кто болеет, а кто нет. Контакт я с ней наладил. Но бабуля, к моему сожалению, была на даче. Трубку домработница быстро положила, а перезванивать я не стал. Тут идти до их дома 300 метров всего. Консьержка строго спросила, к кому я, ответить не успел. Из лифта вышел Игорь. Толя, ты чего не позвонил? Я чуть не уехал. Завтра Лизон проведаем. Вроде как обрадовался он, но и немного растерялся. Тебя куда подбросить? Я уезжаю просто. Мы вышли на улицу, а я все пытался понять, как мне себя вести. Сказать, что нет там никакой Лизы в больнице. Уехать или подождать, пока уедет Игорь, и подняться в квартиру еще раз. Никуда не надо. Прогуляюсь, жму руку парню и ухожу. Вернулся минут через пять и сел на лавочку в тени деревьев. Мамаши, гуляющие с детьми, осмотрев меня с ног до головы, тут же забыли про мое существование. Думал, посижу минут 10 и поднимусь, однако этого не потребовалось. Через пару минут из подъезда вышла Лиза, чей цветущий вид и смех говорил об отличном состоянии здоровья. С ней был парень лет 25, прилично прикинутый. Так я и думал, расстроился я обманом подруги, да и подставой, чего уж говорить, где бы я искал жилье. Сказала бы честно, пожалуй, смысла мне по фестивалям ходить нет никакого, я не киновед, в конце концов. Поеду в аэропорт, сдам билет на среду и возьму на понедельник. Хотя, можно же и в кассах Аэрофлота сдать билетик. И вообще, я рядом с Ходынкой, а там, на Ленинградском проспекте имеется московский аэровокзал. Лиза с парнем ушли со двора, а преследовать и что-то предъявлять им я не стал. Сам не образец верности был в деревне, чего уж. Здание аэровокзала выглядело как обычное здание аэропорта, очень мало сидячих мест, зато десятка три стоек и очередь небольшая. Сдаю с дисконтом билет на среду и за 69 рублей покупаю на вечер понедельника. Завтра еще будет время на японских самураев сходить. Передо мной стоит симпатичная, стройная, со спиной балерины мамаша с девочкой лет 8-9. Девочка оказалась очень общительной. Выяснилось, они тоже берут билет до Красноярска на завтра, едут к бабушке в гости, а кота Барсика оставили с соседями и заплатили за это 20 рублей. Она бы лучше осталась с подружками в Москве, хоть мальчишки в ее классе и дураки, зато дома весело, но бабушка ждет и скучает. Звать ее Мариночка, а маму Оксаночка. Она так и сказала, мама Оксаночка. Такая, я скажу вам, мамочка, все при ней. Ноги в мини-юбке бесконечные, сама еще и на каблуках. Но пристает ко мне не она, а дочь. Короче, в уши мне вылилась куча ненужной информации. Мамаша, насмешливо оглядев мою спортивную фигуру, попыток избавить мои уши от прессинга не предприняла. Второй раз я столкнулся с этой парочкой уже на следующий день в аэропорту. Утром еще успел посмотреть японский фильм, который мне не понравился и успешно избавился от двух билетов на фестиваль. Позвонил Игорю и сказал, что надо срочно уехать, поэтому в больницу я не пойду, тот ради видимости посочувствовал. Заехал в гостиницу к Филиппу, того не было на месте, неудобно без сотовых. Потом прошвырнулся по магазинам, ничего особо не купив, подарков у меня оказалось достаточно уже, закупленных в ростовской «Березке». Да и ехал я без багажа с одной сумкой. Благо сейчас норма ручной клади – 20 килограмм. В Домодедово я приехал пораньше от того же московского автовокзала. Сижу на лавочке, никому не мешаю, вдруг мои глаза зажимают ладошки. Я дергаться не стал, ладошки маленькие, детские. Сразу понял, кто это. Тем более тонкий голосок Мариночки спросил, кто это? «Медведь, не ешь меня», — ответил я и услышал фырканье, очевидно, Оксаночки. «Нет», — пищит непоседа. Далее я пытался угадывать, вызывая смех ребенка, на козе она сдалась. «Это я не коза». Поворачиваюсь и понимаю, спокойной жизни пришел конец. Перемазанная шоколадкой мордашка полна энергии. Вскоре мои джинсы были истоптаны ботинками ребенка. Она залезла мне на колени и пыталась расчесать мои коротко стриженные волосы детской пластмассовой расческой, взамен мне скормили слипшийся кусок шоколадки, вроде даже и с фольгой. Я бы мог согнать мелкую надоеду, но уж больно мама у нее хороша. Буду изображать, что меня это не тяготит. «А вас как зовут-то, молодой человек?» Снизошла до меня ее мама. «Анатолий», — сказал я, хотя было желание представиться мастер спорта, майор Чингачгук. Оксана тоже представилась, хоть в этом и не было смысла, и села рядом. Юбка стала еще короче, а ноги длиннее. Обман зрения, конечно, просто на попе натянулась материя, ноги и открылись, разговорились. Молодая женщина, бывшая красноярка, вышедшая замуж за москвича. Муж-водитель у нее часто ездит за рубеж, в основном в Финляндию. Сама она едет к маме, ну и поработать. Работать она планирует медсестрой в КЛШ, Красноярской летней школе. Вот так совпадение. Я сразу признался в том, что там буду тоже, и оказалось зря. «Я думала, ты взрослее, с детьми вон как ладишь хорошо, а тебе 16 лет всего», заметила молодая мать и потеряла интерес ко мне. 17, попытался исправить ситуацию я, однако, не вышло. Объявили наш рейс, места у нас были в разных частях салона. Но Мариночка вагоном своего обаяния заставила старушку сесть на мое место, а меня притащила к себе. Я и моргнуть не успел, как мне опять сели на уши. Детские проблемы меня не волновали, но я был намерен бороться за благосклонность молодой и привлекательной мамы. Времени в лагере у меня много будет. Прилетели рано утром, и я сразу набрал вистов тем, что поймал частника и предложил доехать до города на такси, а это километров 40. То есть час езды на автобусе. Водила пытался уговорить меня взять еще одного человека, или даже двух, если посадить девочку на колени, но я экономить не стал, чем заработал еще один плюс. И тут выяснилось, что они едут в академгородок. Я сразу похвастался своими связями в институте физики и бинго. Папа Оксаны оказался биофизиком, работавшим в этом институте. В общем, простились мы почти друзьями, и теперь в КЛШ у меня уже один знакомый есть. Таксист меня завез первым, и вот я у себя в комнате читаю записку от Бейбута. Он уехал к себе в Казахстан, не получилось у него соскочить. От нечего делать стал стучать Ленке и Ольге в стену, потом в дверь. Никто не открыл. Вот же, дождался директора и все выяснил. Разъехались все по домам, я буквально один с курса остался. Хоть пляши, так пусто. Вторым минусом было то, что в июле уже не кормили никого в нашей местной столовой до самого зачисления нового курса, а это конец июля, как я помню, то есть месяц еще, хоть для меня и несколько дней всего. А где я харчеваться буду? В холодильнике пусто, как мамай прошел. Ну ладно, не мамай, а Бейбут. Пытался перекусить салом, без хлеба не лезет. Варенье свежее, тем более. Еще были с собой конфеты разные, тоже мимо. Иду на тренировку голодный. На обратном пути зайду в магазин. До пятницы надо закупиться продуктами, и есть мысль сегодня Катю пригласить, массажистку. Игорь Леонидович, мой тренер, увидев меня, обрадовался. «Толя, хорошо, что ты появился, я слышал, ты домой уезжал. До сегодня приехал, а в пятницу опять уеду в КЛШ, школа такая для одаренных детей». «Какая школа? А чем ты? Тебя на сборы приглашают в Ленинград в сборную страны. Я уже собрался идти в твою школу, адрес твой искать», — восклицает тренер, заставив меня задуматься. «На чемпионат Европы среди юниоров поехать можешь. Не факт, что возьмут тебя, ведь там ребята до 19 лет будут. Я же за юношей выступаю еще, ни одного поединка в рамках 3 на 3 не провел». Удивляюсь я. «Сейчас, Как юноша, я провожу 3 раунда по 2 минуты, а на чемпионате Европы, да и в нашей стране, молодежь проводит 3 раунда по 3 минуты. Это только кажется, что разница небольшая. Еще и 18-летнего, попробуй выбери. На чемпионатах страны среди молодежи побеждают 19-летние. Да, сборная – это круто, но нет у меня связей в спортивном мире, могут тупо забраковать по беспределу или, как в прошлом году, отозвать приглашение. Да и свой уровень плохо представляю, может там такие кабаны, с которыми я и не справлюсь. Есть и еще одна загвоздка, я не люблю планы менять, настроился уже поехать в летний лагерь. Черт, как же все навалилось этим июлем. Согласен, когда сборы, все-таки принял нелегкое решение для себя я. С 20 по 25 июля, сказал тренер, билеты на самолет федерация купит, проживание там на базе, полное обеспечение. 25-го начинается фестиваль в Москве, на который меня еще зимой пригласили. Нет бы, на день раньше заканчивалось. Сразу вспомнил я, ерунда, это первые сборы, решишь что-нибудь. Или на день раньше уедешь, или приедешь на день позже. Сам чемпионат в следующем году будет в Копенгагене. Жаль, на чемпионат мира не успел отобраться в Бухаресте в этом году. От края, кстати, был один боксер на пару лет тебя старше он, правда, плохо выступил, проиграл во втором бою, Киркорову какому-то. Кому? Чуть не заржал я. Киркору Киркорову, а ты что его знаешь? Подозрительно посмотрел на меня Игорь Леонидович. А как же, зайка моя, с трудом удерживался от смеха я. А кто еще будет в моей категории на отборе? На всякий случай спросил я. Тренер взял бумажку и прочитал пяток фамилий в моей весовой категории до 60 килограмм. А еще кореец какой-то из Свердловска, твоих лет парень, дополнил список Игорь Леонидович. Кореец, Сзю, Костя, прекратил ржать я. Да, точно, Сзю. А ты и про него в курсе? Уважительно спросил тренер. Тут и сел старик. Глава 25. По пути в магазин я размышлял о будущих сборах, и даже было желание не ехать туда, не из-за страха проиграть, просто не хочу лишний раз понапрасну вмешиваться в ход истории. Например, чемпионат мира среди юниоров этого года в моей истории был не в июне, а в сентябре. Вряд ли я натоптал, хотя исключать не буду этого. Одна живая Индира Гандичева стоит. В магазине закупился консервой, молочкой, яйцами, хлебом. Колбаски бы еще взял, но, увы и ах, нет никакой. Дефицит проклятый. Подумав, взял минтай, приготовлю его в кляре. По приходу сразу наведался к своей подружке-массажистке Катерине. Та, хоть и была занята, все же отлучилась на полминуты, бросив клиентку, необъятную толстуху неопределенных лет. «Как удачно ты приехал. Я сегодня последний день работаю и уезжаю в Москву поступать в мед», — шепнула она мне. «Скоро обед у меня будет, и я к тебе зайду», — быстро сказала она и ушла продолжать работу работать. «Делаю рыбку в кляре. Очень расстроен тем обстоятельством, что час обеденного перерыва — это все время, что у меня будет для общения с красавицей. А почему на поезде едешь, а не самолетом?» — спросил я после того, как мы сначала занялись сексом, а потом пообедали. «Шутишь? Или 70 рублей или 30 с небольшим за билет?» — возмутилась Катя. «Ах да, это я такой богатый, хотя уже и не сильно богатый, меньше 1000 осталось после всех трат. Кстати, очень кстати, что я про траты вспомнил. Достаю подарки для подружки, кроме косметики еще и чулки штатовские. Та, разумеется, сразу стала их примерять. После сытного обеда было тяжелее показывать, как мне чулочки на ней понравились. Тем не менее, в грязь лицом я не ударил. С Катей я еще увиделся вечером, когда помогал ей грузить чемодан в такси. Такси я вызвал прямо к санаторию, незачем ее ноги бить да по автобусам таскаться. Вечером я окончательно решил, как распланирую месяц. Сначала все-таки поеду в лагерь, уеду просто пораньше оттуда. А что делать сейчас пару дней? Да просто отдохну. Так и делал. Играл в приставку, слушал музыку, ходил на тренировки, катался на мопеде. В четверг еще закупился продуктами, вдруг плохо кормить будут в этом лагере, ну и взял через свой хакасский блат в универсаме 3 бутылки вина. Детей спаивать не буду, а вот Оксаночку в магазине у Тани узнал, отчего так быстро сорвался Бейбут домой. Оказалось, женится его старший брат, пропустить такое событие по их понятиям, хром. В четверг случайно на остановке встретил танцорку Наташу, которая подставила меня с хулиганами весной. «Опять есть возможность подзаработать», — ответил ей, что не раньше середины августа. Звала в гости, Однако я честно сказал, что завтра уезжаю на месяц, чем, кажется, расстроил девушку. Сбор в школу около университета. От моей общаги это 500 метров вверх в гору по лесу. Про автобус я даже не думал, с пересадкой это займет много времени, круг 5 километров придется делать. Дышится в сосновом лесу легко. Прохожу мимо ряда гаражей, отсюда уже рукой подать до места сбора, и вижу группку парней 20-25 лет, не дохляков, человека 4, а нет, 5, пятый, длинноволосый пацан, по виду моих лет, и судя по двум дорожным сумкам тоже идет на место сбора школьников. Шел, сейчас его сумки раскрыты, и в них роется смуглый и налысо побритый парень. Клшашник вид имеет несчастный, однозначно, щемят. Можно, конечно, подойти, начать беседу, попросить отпустить парня и не трогать его шмотки. Без смысла так делать. Их 4, и они, судя по жестикуляции и отрывкам фраз, не самых честных правил. А я один, несчастный парнишка не в счет, так чего ждать. Надо бить первым, если вмешиваться. Иду якобы мимо компании, вижу настороженные взгляды, меня явно не боятся, но и докапываются. Мои накачанные уже бицепсы под импортной майкой с короткими рукавами говорят им: добыча будет нелегкая, да пусть идет, нам есть чем заняться. Мой пинок в челюсть склонившемуся над сумкой гопнику выводит их из ступора. Бросив сумку, бью хуком в челюсть второму и на развороте апперкот в печень третьему. Я крут, остался еще один, он стоит немного в стороне. Че тебе надо? Истошно орет он. Колян, ты как? Опасливо так орет от страха. На Коляна, скорее всего, ему пофиг, это для отмазки на будущее, мол, я не стоял, я вас спасал, вещи верните и извинитесь, сухо говорю я. Слышь, мы тебя трогали? Первым очухивается, как ни странно, тот, которому прилетело крюком в челюсть. А что вы так смотрели на меня? Почему-то не нашелся, что сказать я. Да как мы на тебя смотрели? Истерит нетронутый. Дерзко. Отвечаю я и бью еще раз ногой любителя шмона чужих вещей. Незадачливый клышник мигом хватает свои сумки, и даже не застегивая их, рвет со всех ног в сторону универа. Меня бросил одного. Так-то на его поддержку я и не рассчитывал, а все равно обидно. Ладно, живите. И не тритесь тут больше. Подхватываю сумку и иду куда шел. Показываются корпуса универа, и я вижу своего спасенного мальца. Вот один. Кричит сбежавший длинноволосый парень лысому дядьке. «Молодой человек, подойдите!» Сурово говорит тот. Я и так иду к нему. На площадке перед входом в красивое мраморное здание университета уже собралась толпа школьников и, очевидно, преподавателей. Стоят 3 икаруса, которые, по моему мнению, всю эту ораву не вместят. «Парень, а ты знаешь, что я могу сейчас вызвать милицию?» Дайкот удивляет меня лысоватый дядя. «Так, растерянно мямлю я. А что я сделал? Напал на человека, хотел ограбить, ударил там кого-то. Леша, что он сделал, еще раз скажи». Сурово и громко говорит дядя, привлекая к нам внимание. «Я хотел ограбить, изумленно смотрю на Лешу. Нет, ограбить другие хотели, они в моих сумках начали рыться, а этот с ними был и побил их потом». Путано поясняет паренек. «Я не с ними, я шел мимо, вижу, Алексея вашего грабит, начинаю я, и меня перебивают. А зачем он своих бил? Что-то не сходится. Он точно был из этой компании?» — спрашивает лысоватый у бестолкового паренька. «Зачем, не знаю, он сказал, что они на него смотрели дерзко», — уже почти шепчет поникший Алексей. «Я не видел, у меня сразу очки сорвали, но он точно бил. Не бил никого, он слепой как крот. Я просто шел мимо. Вижу, сумки раскрыты, и там роется мужик, а рядом еще 3 таких же стоят. Он в твои сумки лазил, он бил тебя?» — устал уже разбирать наш конфликт дядька. «Не он», — опускает голову школьник. «Спасибо, что вступились, извините, что сразу не разобрался», — протягивает мне руку дядька, перейдя на «вы». «Не смею вас задерживать». «Да ничего страшного, я никуда не тороплюсь, мы же еще не едем. Извини, ты зомбир», — смеется дядька. «Сука, ну что за день, еще и оскорбляют. Даша, вот еще один зондер, бери его и пусть помогает». Не обращая внимания на набычившегося меня, кричит препод, или кто он там, зондер, а не зомбир. Может, это и не ругательство, даже скорее всего, а я чуть не огрызнулся, вот неудобно было бы. «Толя, ты что ли?» — удивляется мне Даша, попутно удивляя дядьку, следом за ними удивляюсь и я. «Моя попутчица из самолета, биолог, та самая секс-бомба. Вот только сейчас я понял, как поступил правильно, когда не стал отменять поездку в Кэлша. Тут такой цветник намечается, и шансы есть даже у страшноватого меня. Девчонки, и Оксана, и Даша, хоть обе и замужем, а в лагере-то будут без мужей. Есть возможность адюльтера. А ты уже вернулась из МГУ? Спрашиваю я. Давно, там и была всего 2 недели, смеется она. Давай помогай, видишь, стопки книг стоят около входа наверху, тащи их вон в тот автобус. Назвался груздем, полезай в кузовок. Пачки книг оказались тяжеленные. Я, было, схватил сразу 2 в обе руки и бросил, бечевкой режет ладони. Таскаю, по пути общаюсь с Дашей и тут замечаю профессора Всеволода Евгеньевича, беседующего с моим допросчиком. Толя, день добрый. «Ты тоже едешь?» – кричит он мне, еще раз ошарашивая своего собеседника. Они недолго о чем-то переговариваются, и дядька решительно идет ко мне. «Простите, я думал вы зандер, а вы школьник, вам не обязательно таскать вещи. Взросло выглядите, и вид у вас», – дядька замялся, – «не как у призера края по физике. Позвольте представиться, Габрань Николай Александрович. Вы уж простите Гуревича, он и правда плохо видит без очков. Штыба Толя». Представляюсь я. «Толя, привет», говорит мне еще одна моя знакомая, Оксаночка, подошедшая неожиданно сзади. «Дочка все тебя вспоминает, и даже скучает, а я ведь не спросила, в какой общаге ты живешь. Помню только в зональной комсомольской школе учишься. Моя мама в гости тебя приглашает». «Толя, привет», кричит мне еще один мой знакомый, победитель краевой олимпиады по физике, вроде как Артем. «Вот так встречи. Да тут одни мои знакомые собрались, походу». Машу и ему рукой. «Простите, Анатолий, у меня к вам необычное предложение. В конце лета сюда в город приедет известный ученый одного московского института, Щедровицкий, кандидат философских наук, да и вообще большая умница. Есть у него хорошая идея, так называемые рефлексивные игры. Предлагаю вам принять в них участие», выдыхает Габрань. «Почему бы и нет? Часть лета у меня пока свободна». «Важно», отвечаю я. «Ха-ха, а чем еще думаете заниматься летом?» Смеется мужик. «Меня пригласили на сборы в Ленинград, для отбора в сборную страну на чемпионат Европы по боксу. Я ведь еще чемпион СССР этого года. Потом будет фестиваль молодежи и студентов в Москве. Меня ЦК ВЛКСМ выдвинул еще зимой туда. Ну и местная комсомольская организация поддержала. Потом я веду кружок танцев молодежных. Тоже просит организовать десяток занятий, с удовольствием хвастаюсь я, не перед мужиком, конечно. Прямо сейчас меня слушают и тайком разглядывают друг дружку стоящие рядом Даша и Оксана, и еще несколько девчат побойчее из школьниц, тоже прислушиваются к разговору. Глава 26. «Однако, только и смог произнести Габрань, а зачем вам бокс?» Смотрю в изумлении на препода. «Я подумаю, Николай Александрович», мудро не стал вступать в дискуссию я. Народ все прибывал и прибывал, причем это были, в основном, старшеклассники. Перед входом в университет кучковались группки школьников и этих, как их там, швондеров. Тьфу, зандеров, выдумали же слово. Кто-то играл на гитаре, пели песни, смеялись, шутили. Атмосфера была дружеская, и я расслабился. Количество автобусов удвоилось, и вскоре дали команду рассаживаться по местам. Никаких распоряжений насчет того, кому куда садиться, не было, и я залез в ближайший автобус, куда таскал книги. Там в первом ряду на сиденье уже куковала моя сумка, надо сказать, набитая битком. Я в тайгу в свое время меньше вещей брал, чем в этот лагерь. Ставлю сумку на верхнюю полку, с трудом запихивая ее туда, и сажусь. Прислонился к окну и, вроде как, немного задремал под шумный гомон школьников. «Это наше место», — услышал я голос девчонки, с совершенно детскими косичками, стоящий напротив меня. «Билет покажи. И почему ты о себе говоришь во множественном числе? Ты что, королева какая?» Открыл один глаз я. «Я тут всегда езжу. А водитель, мой папа, он мне разрешил тут сидеть. И ничего, я не королева, я Оля Графова. А со мной будет сидеть моя соседка. Из Графьев, значит», не обдумав мысль про отца, сказанул я, не думая вставать, «ведь у меня в сумке бутылки вина, буду перетаскивать». Зазвенят. «Слышь, умник, место освободи», прогудел шоферюга со своего водительского кресла. «Упс, он тоже Графов, неудобно, впрочем, вставать не собираюсь. Девочка, иди лесом, или садись рядом со мной, я точно никуда не пойду», закрываю глаз я. «Сейчас полетишь», угрожает водила. «Жду», резюмирую я, не открывая глаз. Внезапно меня с силой дергают за руку, отчего я не только просыпаюсь, но и почти перелетаю через поручень первого сиденья в проход. Мужик сказал, мужик сделал. Шоферюга, огромный, с моего батю ростом, перешел от слов к делу. «Так, это что тут происходит?» Обратилась к нам ко всем женщина лет 40, которой фигура водила и закрыла проход. «Не знаю, вот сначала девочка хотела меня выгнать с места, а потом этот дядя на меня напал». Вырываю кисть своей руки в сторону большого пальца мужика. «Что вы себе позволяете, мужчина? Не сметь трогать детей!» Заводится вовремя подошедшая тетка. «Милицию вызвать? Так вон они стоят. Кто дети?» «Это здоровый лоб занял место моей дочки. Я всегда ее там вожу. Любит она на дорогу смотреть. Уже не лезет ко мне мужик, а оправдывается. Вот что значит правильно наехать. Правда, стояли там гаишники, а не милиция, очевидно. Планировали сопровождать нас. Для мужика почему-то это неприятно. Ха, да он бухал вчера. Да он пил вчера, от него алкоголем несет», сказал я и только потом понял, что сглупил. Секундой позже, но рот успел открыться раньше. «Если он трезвый, я в минусе, как несправедливо обвиняющий, а если с похмела, то снимут его с маршрута и кто нас повезет». Тетка уже призывно машет гайцем. «Да, все верно». Моментом сникший мужик что-то растерянно лопочет, пытается отозвать гайца в сторону. Тот под взорами 300 человек никуда не идет, конечно. «Автобус пока никуда не едет, ждем замену водителя». Заскочил в автобус молодой зандер. «Ты», возмущенно шипит на меня Графова. «Отвали от меня, психическая», вяло прошу я, ибо ситуация развернулась так, как я не планировал. Выехали на полчаса позже, а около меня уселся толстый, неопрятный парень с большим пакетом, доверху набитым булками и двумя сумками. Сначала он попытался закинуть одну из сумок наверх, но там уже занято, внимательно оглядев меня, возмущаться не стал, а поставил, как и все остальные, свои вещи в проход. «Умный мальчик, других тут и быть не должно, а я еще и сел не в тот автобус, сам же загружал багажное отделение книгами и прочей ерундой, вроде настоящего самовара, мог бы просчитать, что вещи девать некуда будет пассажирам». Ехали довольно долго, я задремал, проснулся от того, что толстяк, тоже заснув, улегся на мое плечо. С возмущением толкаю его и вижу, что мы уже на месте. Лагерь таежный. Около въезда скульптура мальчишек и бальчиша, если не врут соседи сзади, которые шепчутся. Вон оно какое кайлша. Что сказать, как я и предполагал, совковая реальность. Красивая деревянная столовая, изукрашенная ажурной резьбой. Бараки в один этаж, на которых уже висят номера отрядов. Ближайший барак имеет номер 8. Из столовой хорошо пахнет, так по-домашнему, выпечкой. Толстяк моментально оживляется и пулей выскакивает из автобуса. Я выхожу последним, не хочу звенеть винищем в сумке. В матюгальник, а иначе никак, раздается команда собраться всем по отрядам, списки висят на входе в столовую. Нахожу себя в 8-м отряде Абанов. Кстати, там же, к нам подходит парень, наш вожатый, зандер, то бишь и ведет нас в ближайший барак. Прихожая заставлена разным хламом, но есть стол и скамейки, внутри просторно. Там уже стоят заправленные койки около стены и около окна. Я опытно занимаю ближайшую к выходу кровать около стены. Окна деревянные, мало ли, продует. Блин, да я как старик рассуждаю. Никаких санузлов или холодильников с телевизорами в бараке нет. Жесткая минималка. Вот куда я попал, сразу ведут на обед. На обеде я понимаю, что продукты можно было и не брать. Кормит от пуза, большие порции и деликатесы присутствуют. Выбора нет, на столах уже стоят тарелки или их подносит. Суп гороховый, отбивная с рожками, салатик витаминный, капуста, огурец, редис, компот, клубника. Да, у каждого стаканчик клубники. Здесь в Сибири, она только начинает созревать. Все вкусно. Заходим к себе в отряд, полчаса на обустройство, потом сбор отряда. Знакомимся. Мы с Артемом вроде как знакомы, есть парень из Норильска, в очках и накачанный. Еще один мелкий пиздюк с совершенно наглой рожей и высокий светловолосый парень, судя по виду, деревня деревней. Наконец, первый сбор. В отряде всего 12 человек, а в списках почти 150 участников. Высокий, худощавый парень из НГУ и пухленькая студентка из БГУ, наши зандеры. Нам раздают каждому напечатанный под копирку список курсов и факультативов. Причем, кроме названия, есть и краткое описание курса. Надо выбрать. Сидим. Пыхтим. Выбираю факультативом мировую религию, а основным курсом по физике – механику. Ах да, чтобы выбрать из математики. Математическое доказательство, пожалуй. Слушаем распорядок дня. Оказывается, кроме всех этих занятий, предусмотрено еще множество необычных всеобщих мероприятий, например, будет какой-то суд, судья, знакомый мне Габрань. Вечером в распорядке дня стоят посиделки и чаепития. Энда, на привычный советский пионерский лагерь это совсем не похоже. Не обошли вниманием и спортивные мероприятия. Однако, первое, что нас ждет сегодня, это вводная контрольная. Этакий замер знаний на входе, будет еще и итоговая контрольная в конце, чтобы понять, как подрос уровень. Прикольно. Идем в столовую, там уже висят доски с задачами по физике, математике, химии и биологии. Все верно, кроме физмата, тут есть и направление биохима. Для нас приготовили по 3 задачи из разделов математики и физики, всего 6 задачек на 4 часа. Наш отряд занял место в первом ряду, как-то сами так сели вместе. Я справился раньше других и иду к себе в барак, который не закрывается на ключ. Все на доверии, надо же. Раскладываю свои вещи, сортируя их. Продукты отдельно, вино обмотал полотенцем и оставил в сумке, рубашки и майки в тумбочке, шкафов нет, есть гвоздики над койкой, но я не захватил вешалки. Хочу принять душ, правда не знаю, есть ли он здесь, пойду поищу. Внезапно дверь открывается, и в комнату залетает кучерявый парень. Я тоже уже написал, тянет он мне руку. Петруха Киреев я, знакомимся. В футбол играешь? Спрашивает Петруха. Нет, я боксер, отвечаю ему в раздумьях, брать или нет бритву. Я уже начал бриться, хотя особо нечего брить, так, пушок под носом. Ладно, будешь на воротах тогда, решает Петя за меня и уходит. Он не офигел, не собираюсь я в футбол играть. Хам, однако, чувак, и ведь что я ему сделаю, в морду не дать, не поймут. Да, тут мои боксерские навыки не пригодятся. И вообще, контингент подобрался, похоже, специфический, отличники, ботаны, активисты, в общем, умники, не быдло какое. Душа я не нашел, но был умывальник, который представлял собой длинный деревянный желоб, оббитый жестью внутри, под деревянной же крышей, и десятка два кранов от общей трубы. Вода только холодная, но все равно раздеваюсь до плавок и обливаюсь водой, обтираюсь и иду к себе в отряд. Уже на выходе замечаю девушку, которая просто пожирает меня глазами. Видела мой стриптиз, догадываюсь я. И не понять, вожатая она или школьница. В отряде уже собрались все, и пока до ужина есть немного времени, парни выбрали командира отряда. Выбрали Артема как самого умного, наверное, мне не обидно, не сильно-то и хотелось нести общественную нагрузку. А вот не получилось откосить. Мне досталась должность завхоза, а значит и ответственного за мытье полов и порядок в бараке. Ну, ладно, сами напросились, придурки, я вас научу полы мыть. Хотя бить же нельзя. Как я сейчас понимаю Шуру Балаганова, которому дали задание прощупать корейка без рукоприкладства. Ужин такой же сытный, как и обед. Рис с большим голубцом, кусок масла, чай и большой кусок слабокопченой красной рыбы каждому. Неплохо. После ужина у всех свободное время, и есть мысль проведать либо Дашу, либо Оксану, но привлеченный видом самовара, стоящего прямо на траве, около которого собралась уже кучка любопытных во главе с бойкой конопатой девицей, рассказывающей какие-то байки, я решил послушать, о чем идет беседа. А-а-а, музыка, неинтересно, не любитель я. И он, поскользнувшись на натертом полу, упал. Эрцгерцогиня Мария Антуанетта, будущая королева Франции, помогла ему подняться. Вольфганг будто бы подскочил к ней и сказал: «Вы славная, я хочу на вас жениться, когда вырасту». Это она про Моцарта маленького рассказывает. Я решил еще немного послушать, а потом еще и еще, до самого отбоя. А интересно, девчонка рассказывает. В отряд вернулся уже к отбою, соседи шумели и спать не собирались, у них даже была мысль о вылазке, не пойми куда, но мне это уснуть не помешало. Просыпаюсь от какого-то бума. Темно, пахнет чем-то горелым, слышу шепотки соседей. Глава 27. Зажегся фонарь моего соседа, того самого мелкого с наглой рожей, и я понял, что случилось. Выбило пробки. Парни юзали самодельный кипятильник, и получилось замыкание. Свет внезапно загорелся в подсобке, сразу стало светлее. Это Норильчинин поковырялся в щитке и починил. Наверное, и у нас в помещении, Где кровати? Свет есть, но он выключен, ведь половина отряда до сих пор спит. Достаю кипятильник, приобретенный для этого случая из сумки, и молча подаю соседу. Спасибо, Толян, говорит он, и уходит вглубь отрядного барака, искать еще одну розетку. Наша коротнула и сейчас выглядит нерабочей. Не слушая бубнеж парней, засыпаю. Утром умывание, туалет и зарядка. Народ весь сонный, а я живчик, разминаюсь. На минималке, конечно, нечего местных ботанов пугать. Такой же сытный и обильный завтрак, я даже ватрушку с творогом доесть не смог. Вроде все и просто, а вкусно. Надо отзыв написать на флампе на местную кухню, выдает подсознание. После завтрака вывесили на столовой результаты контрольной. А во, я первый и по физике, и по математике. По физике нас таких, решивших все семеро, по математике 8. Сама столовая уже приобрела другой вид. Несколько самодельных плакатов оживляли ее фасад. Делаем общие фото школы. Я неожиданно оказываюсь рядом с дочкой алкоголика водителя автобуса Оли. Она меня, разумеется, игнорит и старается отодвинуться, но звучит команда фотографа «Сдвиньтесь», а то края не входит, и ее просто прижимает ко мне. Папу оштрафовали. Тихо говорит она мне снизу вверх. Не ври, откуда знаешь, меньше суток прошло. Не поворачивая головы, шепчу ей. Он приехал сегодня за автобусом, сменщик его сломал. Ненавижу. Вот чего мне еще не хватало, так это ссоры с девчонкой. Надо как-то это уладить. Расходимся по занятиям. Я отмечаю, что одет чуть ли не лучше всех парней. Основная одежда – спортивные костюмы или рубашки с брюками. На мне же шорты и футболка, причем импортное все. И фигура у меня атлетическая, не то что у других. Хотя и Артем и Слава, тот самый Норильчанин, тоже подкачаны, видел в бараке, когда спать ложились. Кучерявый футболист Петя тоже, оказывается, у нас в 8-м отряде. Сегодня попытался ударить меня, шутя, в живот, сказав при этом, чтоб не забывал про футбол, который будет перед ужином. До сих пор не понимаю, как себя с ним вести. Ударить в ответ, не вариант, не поймут. Первое занятие, математика. Небольшой зал с партами, человек 20 ребят, поровну мальчиков и девочек. Препод, высокий, симпатичный паренек лет 25, москвич, начал рассказывать про то, какие бывают доказательства. Рассказывает интересно. Методы формального доказательства, оказывается, бывают прямые от противного, индукции, контрапозиция, построение, исчерпывание вариантов, биекция, двойной счет, геометрическое доказательство. Ребята задают вопросы, постепенно тема сползает на простые числа, кто уж их упомянул. Я и не заметил. Лектор увлекся и рассказывает нам чуть ли не байки. Раздается стук и входит наш врач и по совместительству объект моего сексуального вожделения Оксаночка. Мельком махнув на меня своими ресницами, она зачитала список из 3 человек, которым требуется особая диета. Ну, надо же, мое мнение о школе, как и весьма прогрессивном месте, укрепилось. Лектор разрешил ей на последней парте дать этим троим несчастным листки, вроде, как с анкетой. А сам приосанился, важный такой стал, и Оксана на него посматривает с интересом. Молодой парень, а уже кандидат наук, и рубашка у него модная, джинсовая. Ну ладно, хватит нам о простых числах, тем более их много, и ничего особо интересного про них больше не скажешь, попытался закончить тему парень. 73, громко говорю я, что 73, не понимает парень, уникальное и простое число, оно 21 по списку. А еще его зеркальное отражение 37 является 12-м простым числом, что, в свою очередь, зеркально по отношению к 21. И да, 7 умножить на 3 тоже 21. Еще, помолчав, сказал парень, выхожу к доске, беру мел и пишу. А еще в двоичной системе 73, палиндром, 1 миллион 1 тысяча 1, что справа налево читается как 1 миллион 1 тысяча 1, то есть абсолютно идентично. Далее я выливаю на препода и школьников все то, что помнил про это число из сериала «Большой взрыв» и что потом читал. Да, это не я такой умный. Просто сериалов смотрел много в свое время. Передача числа 73 азбукой Морзе также является палиндромом ... Заканчиваю выпендриваться я. С трудом, буквально, затыкаясь на полуслове, удерживаюсь от доказательства гипотезы про существование других чисел, которые одновременно обладают свойствами зеркальности и произведения. Доказательство очень простое, и я его помню. Вот меня вштырило, или вштыбило, а виной всему гормоны проклятые, покрасоваться захотелось перед девушкой. Препод задумался и махнул головой. Ну да, интересное число, но наверняка не единственное такое, выдал он свое резюме, заставив меня опять собрать всю свою силу воли, так как знания лезли из меня наружу. За год с лишним, проведенным в новом теле, я не занимался особо никакой мозговой деятельностью, а ведь работа у меня в прошлом была связана с расчетами. Это только на первый взгляд она состояла в составлении карт, планов и описания местности и характеристик рельефа. Данные мне приходилось обрабатывать самому, как и разработку и экспертизу документации. И сейчас мой мозг просто испытывал наслаждение, когда ему удавалось поработать на полную. Бокс, комсомол, бабы – это хорошо. Однако, привычка посидеть, пораскинуть мозгами, так быстро не выветрилась. Причем я понимаю, в науке мне особо делать нечего. Да, кое-что помню, кое-что знаю, но не гений я. А вот Оксана и препод, похоже, думают иначе. Занятие закончилось, мы идем в отряды, а меня перехватывает наша врачиха. Толя, ну ты выдал на уроке, Евгиша аж на меня перестал слюни пускать, возбужденно схватила меня за локоть женщина. Жду тебя на осмотр до ужина. Мда, женщин, оказывается, умные мужики возбуждают, хрена ли тогда она за шофера замуж вышла? После обеда, факультативы, мой по истории религии. Помещение уже другое и тесно нам там, набилось человек 20 в небольшую комнатку, я сижу прямо перед доской. Препод, тоже недавний студент, невысокий и щуплый, начинает рассказывать общие вещи, а потом переходит на кальвинизм. Я вообще про это ничего не знаю, и слушаю, как и другие, с интересом. Тем более парень принес проектор и показывает слайды с изображениями различных архитектур. Кальвинисты, тем не менее, утверждают, что спасение придет только по вере во Христа и дела для спасения не нужны, но по ним определяется, истинна ли чья-либо вера или нет. Есть дела, значит есть вера. Понять это можно одним простым уравнением. Вера спасение дела, а не вера дела спасение. Борис, так зовут парня, рисует уравнение на доске, нечаянно ударяя меня локтем в скулу. Ой, потираю щеку и нос я. Извини, тут тесновато, не оборачиваясь, продолжает писать еще что-то на доске паренек. То есть спасение, это вера минус дела, а не вера плюс дела, где логика? Влазит мелкий поджигатель с моего отряда, все забываю, как его зовут, или Дима или Денис. А такие курсы вообще одобрены Министерством образования, и как настоящий комсомолец, вроде меня, должен на такие лекции реагировать. Тем временем размышляю я. К счастью, дальше вопросы веры сменились вопросами истории и нам начали рассказывать про походы и войны. Вот ты где, радуется мне Петька Киреев, кучерявый наш футбольный тренер. Бегом на спортплощадку, через 2 минуты у нас матч. Бью Петьку под дых и бросаю тетрадки на кровать. Ты чего удар не держишь? Пресс надо качать. С улыбкой обнимаю я парня. Давай бегом, а то опоздаем. А что, в такие игры можно играть вдвоем, по-серьезному бить нельзя, а якобы шутя, так, пресс проверить перед матчем, чего бы и нет. Карма настигла меня почти мгновенно. Встав на ворота, естественно безо всяких бутс и перчаток, я на первых минутах отразил мощнейший удар с близкого расстояния, но радости никакой, отразил его я своей и так не сильно привлекательной мордой. Да, мяч мне попал в лицо. Были бы мозги, был бы сотряс. Зато с разбитым носом я со свободной совестью бросил своих товарищей по команде и отправился в медсанчасть. Небольшой домик, помещение из 2 комнат, зато есть умывальник и туалет. Живут же люди. Мы-то в уличные сортиры ходим. Оксана сидела и болтала с каким-то парнем. Не знаю пока кто он, препод или зандер, но видно, что клеится к ней. На столе в литровой банке пучок ромашек, которые Оксана перебирает руками. Еще и смеются оба. «Кто это тебя?» – растерянно говорит врач, указывая на пятна крови на майке и собственно сам распухший шнобель. «Ай, ерунда!» Поспорили на религиозные темы на факультативе с преподом, не сошлись в вопросах понимания кальвинизма, вру я. Это с Кашниным Борей, он же, неверяще затыкается на полуслове воздыхатель Оксаны, наверняка хотевший сказать про Борю слово «дрыщ» или около того. «Да не может быть!» – засуетилась Оксана, доставая аптечку. «Иди умывайся. Игорь, ты попозже приходи, после ужина, сейчас у меня работа». «Да не может быть, он сроду никого пальцем не тронул», повторяет слова Оксаны и не верит мне Игорь. «Это ты с ним насчет кальвинизма не спорил, упрямо вру я. Не спорь, мой совет. Да не надо мне ваты. Спирт есть, буду спиртом лечиться. Ага, сейчас. Укол тебе в задницу поставлю болючий. Вот там могу спиртом помазать. Даже помажу, лечись, шутит Оксана, закрывая дверь за Игорем. Подрался я из-за тебя, шучу я, прикидывая как бы, наконец, распустить руки, перейти к делу. Ой, не ври, у тебя, наверное, девочек в общаге куча. Что я в общаге, не жила, что ли? Вон и одет модно и спортсмен, еще и по заграницам ездишь, отмахивается она. Давай снимай футболку, надо застирать, пока кровь не засохла, и ложись на спину, чтобы кровь не капала из носа, и так тут все заляпал. Нету девочек, мне девушки твоего возраста нравятся, а они на меня и не смотрят, покорно выполняю распоряжение я. А про заграницу я и не рассказывал ей, значит, сама узнала, интересовалась. Это хороший знак, и в общаге она жила и знает, как там все, тоже мне в плюс. Может, даже и без вина обойдусь. Тянусь руками к загорелым ножкам Оксаны. Тихо ты, якобы удивляется она, с трудом отбиваясь от уже распаленного меня, и смеется. А еще спирта просил, чтобы я сейчас с тобой делала. После отбоя приходи, ухажер. Ни цветов, ни конфет, ни вина. Цветы тебе уже принесли, вино и конфеты я запас принесу, а куда приходить? Разочарованно пытаюсь остудить себя. Сюда, куда же? Я здесь и ночую, отвечает Оксаночка. Глава 28. Футбольный матч мы проиграли. И недовольный кучерявый Петька высказывал свое экспертное мнение всем вокруг. Никто его особо не слушал, все собирались на ужин. «Ты неплохо сегодня вдарил на математике, сейчас сам сижу и прикидываю, а есть ли еще числа подобные 73?» Подошел ко мне Артем. «Числа Штыбы» озарило меня по примеру числа Шелдона из сериала. «А ты амбициозен, брат», смеется парень. «На ужине я специально подсел к обиженной на меня Оле. Ну, как там отец?» «Починил машину?» – спросил я. «Да», – сказал, «что тебе потом голову оторвет», – с ноткой самодовольства заявила она. «Он что, будет ребенка бить?» – притворно удивляюсь я. Оля оглядела мою уже сильно взрослую, хоть и 17-летнюю фигуру, и не нашлась сразу, что ответить. Через минуту она собрала свое богатое воображение в кулак, и фраза родилась. «А что?» – струсил. «Надо было раньше. Просто я подумал, что я тоже своего батю могу подключить, а он поздоровее твоего будет, хотя, тебя отлупить сможет и ребенок. А меня за что?» – удивилась девочка. «Ну как, твой папа побьет меня, а мой, тебя, все ведь справедливо». Уже в открытую надсмехаюсь я. «Твой же отец не с моим отцом решил разбираться, моего он явно забоится, решил с ребенком, так это палка о двух концах. Да не будет он тебя трогать, не бойся», – подумав, доедая пирожное и картошку, ответила девушка. «Ой, а мой будет. Твой уже на меня напал в автобусе, было такое, продолжаю давить я, а до этого пьяный нас всех угробить хотел, он не хотел, его и так наказали, а меня можете бить, я вас не боюсь», гордо сказав девушка, собрала посуду и пошла относить ее. «Что ее дразнишь?» Недовольно спросил мелкий наглец, поглотивший уже свой ужин, но слушавший нашу перебранку с интересом. «Понравилось, что ли?» С любопытством посмотрел на Дмитрия я. «Да так, немного», – засмущался тот. «Так в чем проблема? Сегодня воскресенье и дискотека будет, пригласи потанцевать, советую я. Я не умею танцевать, да и из одежды ничего приличного нет», – признался парень. «Ну, медляк особых умений не требует, а если хочешь, покажу тебе пару движений в танце», – предлагаю я. На выходе из столовой слышу разговор нашей зандерши со своей подругой. А когда он уже решит, что никто про его день рождения не вспомнит, мы ему тут торты подарим. Дети какие-то, честное слово. Сегодня по плану факультативов нет, есть дискотека, все готовятся, мелкий реально одет стрёмно, но помочь я ему ничем не могу, все мое не по размеру ему будет. Показываю пару приемов танцевальных, так, ничего особенного, рукой плавно провести вот так, или ногами переступать вот так. Смотрю, а это всем интересно. Завершил Дим показ брейком, изобразив робота. Если бы выборы были сейчас, то старшим отряда избрали бы меня, причем единогласно. Сразу посыпались просьбы научить так же, как мог, постарался пояснить, что в первую очередь важна физическая готовность тела, потом уже танцевальные навыки и потом уж талант танцора. Но от занятий по обучению их брейку отказываться не стал, дело денежное в ближайшей перспективе, а навыка обучения у меня пока нет. То, что я давал уроки уже подготовленным ребятам, это одно, а если набирать группы нулевых учеников, это совсем другие деньги. Таких нулевых желающих туча, а если и брать дешевле, то вообще охват будет в 90%. Всем охота выделиться. С одеждой для мелкого помог Петька Киреев, он единственный был с ним схожий по росту, хоть и пухлее. Беру по наитию пару свежих кассет с танцевальной музыкой, прихваченных из дома. Аркаша для меня еще в начале июня озаботился записью сборника. Через полчаса после всяких песнеров мне удалось всучить диджею свою кассету. Немалый вклад в успех этого дела внесло то, что диджеем оказалась девчонка, с интересом поглядевшая на меня. И ведь не пионерка какая, а зандер. То есть можно и подкатить. Тощая на мой вкус, но разок, чего бы и нет. Первая песня на кассете была группы Дирестроид, про которую я вообще ничего не знал, но их деньги за так были восприняты местной публикой довольным ревом. Юра Вумен, Вася Мэн от Bad Boys Blue, разогрела атмосферу еще больше. Этот сингл я уже слышал, не на кассете, а на зарубежных волнах. Сингл появился в мае и взорвал все чарты. Я даже записал с радио на кассету этот самый Юре Аваман. А теперь у меня, оказывается, есть и запись отличного качества. И ведь свежая совсем. Это кто же у нас в Союзе так шустро музыку тырит? А вот и первый медляк, тот же Дирестроидс, но сингл другой, Your Latest Trick. Соло на саксофоне, чума просто. Мелкий в очередной раз проявил свою наглую натуру и пригласил Олю. Та, как ни странно, не отказала. А меня пригласили сразу две девушки, молодые, нескладные, ботанистого вида, и как смелости только набрались. Я выбрал ту, что успела на секунду раньше и пожалел. Это оказалась подруга Оли, та самая, чье место я занял. Она принялась с апломбом учить меня жизни и рассказывать, как можно себя вести с девочками, а как нет. В отместку я схватил ее обеими руками за вполне приличную задницу. Та настолько изумилась таким действием, что зависла, и я полминуты жамкал ее пятую точку. С возмущением я был отвергнут посреди танца, ладно, хоть по морде не дала. Вид у девушки был такой, будто она увидела в своей девичьей комнате компанию из трех бухающих медведей. Что делать в такой ситуации она явно не знала. Заучка. Следом за медликом пошел еще один медляк, на этот раз уже не раз мной слышанный, песня прошлого года от Скорпов «Все еще люблю тебя». Отличный музон. Диджейка дернулась было переключить звук на колонке на другой трек, а потом, узнав песню, решила пусть будет два медленных танца подряд. Мелкий, как я вижу, против не был, а я схватил вторую претендентку на мое комсомольское тело, которая пристально смотрела за нашим солиной подружкой медликом. Вот кого надо было сразу брать, сразу видно, танцами занималась и не просто переваливалась с ноги на ногу, как остальные, а активно извивалась, то прижимаясь ко мне, то отдаляясь. Очень хотелось сказать, это энергичный танец, но не стал. Вдруг кинофильм «Афоня» еще не вышел, и мою шутку просто не поймут. Танцы танцами, а у меня сегодня другие планы. Тихонько сматываюсь и иду в отряд. Лезу к себе в сумке и с ужасом осознаю, что вино сперли. Ну, ботаны грибанные, я вам устрою. Не это ищешь? На выходе из пустой комнаты барака я вижу нашего зандера с моей бутылкой вина. Он что, по сумке шарился? Так, спокойно и палит. Бить нельзя. Нельзя бить так, чтобы следы оставались. Постепенно формируется у меня план мести. Я по сумкам не шарил, розетку чинили и кровати подвигали, вот они и звякнули, словно прочитав мои мысли, отвел от себя страшную угрозу студентик. Бухать собрался, в гости хочу сходить, честно говорю я, матеря про себя мелкого за забавы с самодельным кипятильником. И к кому, обещаю, это между нами, скажи честно, кто пить будет, наседает вожатый. К медсестре хочу подкатить, понравилась она меня, решаю сказать правду я. А что, я ведь не сказал, что она меня ждет с вином, а просто обозначил свои детские влюбленности. Но тогда, протягивает он пузырь мне, сам не пей, децл, показываю знаменитый жест на донышке. Да она замужем, веселится парень над моей, как ему кажется, безнадежной любовью. Я ее замуж звать не буду, вывалился я из образа влюбленного мальчишки. Когда придешь? Прерывает веселье зандер и смотрит на меня уже оценивающе. Могу забздать к отбою, прикроешь, если что, прошу я. Ладно, давай веди себя прилично, и если что, не расстраивайся, девушки, они такие бывают, покрутит, покрутит и бросит, говорит Зандер, явно вспоминая что-то из своего опыта. «Мне эта Оксана и самому нравится, да что мне, пол лагеря по ней сохнет. Знаю, Динамо это называется, крутит, крутит, но если знать за что хватать, то можно итог получить», отвечаю я и дарю подарок парню в виде импортных станков для бритья, одноразовых, но в отдельной упаковке, и с красивыми надписями на иностранном языке. «Что это?» – недовольно спрашивает парень. «Упс, он же наверняка идейный, а тут я взятку, неудобняк. Подарок на день рождения», – отвечаю я. «А что, когда-то же оно у него будет? Откуда ты узнал про то, что у меня день рождения сегодня?» «Никому не говорил, никто и не поздравил», – требовательно спросил парень. «У него сегодня днюха, и никто не поздравил?» Пазл в моей голове сложился. «Я понял, кому будет сегодня торт в подарок от нашей вожатой. Не надо теории заговора, слышал, как Марина наша говорила подруге, мол, а когда он уже решит, что никто про его день рождения не вспомнит, мы ему торт подарим. Только ты меня не выдавай, и удивись там натурально так. Вот скрытница», — заулыбался парень. «Оксаночка меня ждала. Вино, конфеты, импортная коробка шоколадных изделий из березки. Ага, сейчас. Меня сразу потащили отрабатывать авансы. Никогда бы не подумала, что с парнем твоих лет может быть так хорошо», сказала мне на прощание Оксана. «Ты только в меня не влюбляйся». И в мыслях не было. Я полигамен по природе, как и все самцы. Успокоил ее я. На следующий день у нашей группы были занятия в компьютерном классе. В настоящем, это моя первая встреча с ними в новом теле. Отдельно стоящее здание, не очень большое, разделено на две половины повдоль, что сразу сужает проход. У окна стоят несколько мониторов, а за деревянной стойкой расположился сам компьютер. Сразу отмечаю, что он на перфокартах. Мне, как и моим соотрядникам, все в новье здесь, и смотрю я, как и они, с интересом. «Вот вам список команд языка Basic, старший здесь, бородатый доцент, раздает нам по картонке, заполненной знакомыми мне символами. На первом курсе, кроме Фортрана, мы изучали и Basic. Я умею программировать на нем», — говорит Абанов Артем. «Я тоже, неожиданно хвастаюсь я, за компанию». Глава 29. Нам дали по задачке и отсадили в сторону. Нужно было написать небольшую компьютерную программу, я справился быстрее, а Артем неожиданно программу написал короче меня. А сейчас это главная ценность. Чем короче код, тем меньше он места занимает. Ничем больше меня тут не удивили, разве что игрушкой. Да, настоящая компьютерная игра. В ней тебе давалась должность правителя, и нужно было выбирать решения, которые или поднимали твой рейтинг, или опускали. Игра примитивнейшая, просто строчки текста на экране, но как всех они увлекли. А ведь это зараза такая, компьютерные игры кучу денег и времени будут в будущем отнимать, одни танки чего стоят, сам грешил этим. Дни потекли один за другим, вечерами пару раз вместо факультатива я пропадал у Оксаночки. А вот с Дашей не сложилось, она в открытую дружила с каким-то парнем. Это был смазливый кандидат наук, умеющий отлично играть на гитаре и петь разные задушевные песни. Он вообще был местный кумир всех девочек-школьниц, ну или почти всех. У мелкого с моего отряда неожиданно завертелась любовь с Олей, они даже целовались, сам видел. Парочка меня при этом тоже увидела и смутилась, будто они не целовались, а детей делали. Смешно. В субботу на очередном занятии по механике произошел неприятный для меня эпизод. Мы решали задачки, и там была очень простая, вроде как шарик с горы скатывается, нужно найти его скорость. Ясно, что задачка на переход потенциальной энергии в кинетическую, и решается она в одно уравнение. Наш деревенский дылда Шурик особыми успехами в науках не блистал, хоть и старался. Как он попал в КЛШ, не знаю, может ему кто вступительное задание помог решить, но не суть. Суть в том, что он эту задачку решил, и, похоже, это была его первая самостоятельно решенная задача в жизни.